макрокосма. Было ли это видение послано Хтоном? Орло сомневался. Отдельные части выглядели слишком правдоподобно. Его грядущая жизнь с досадой была бы именно такой, и под конец ему пришлось бы по-миньонски убить своего единственного сына или быть убитым им. Это проистекало из любви к ней, и оба они об этом знали. Орло не мог избежать своей судьбы, бросив Атона и Кокену и навсегда покинув пещеры. Рок коренился в его любви к миньонетке. «Слава богу, ты жив», — сказала Боль. «Кажется, я повредила тебе ногу, зато удалила большую часть отравы. Ты крепкий, и яд гусеницы, вероятно, каким-то образом противодействовал яду саламандры. Но дело было совсем плохо». «Ты прекрасна», — сказал Орло, целуя ее. «Прекрасны и твои сны», — ответила она. «Хотела бы я знать их полностью». Она стала нормальной и потому погибла. Эта мысль мелькнула у него в голове, когда он ее целовал, и поцелуй не причинил ей боли. «Суть такова. Мы не можем позволить себе Рагнарёк. Наша победа так же дурна, как и победа Хтона. Неважно, кто победит, торжествует зло. Необходим компромисс». «Для него уже поздно», — сказала она. «Войска вступили в бой по всей планете. Войну необходимо прекратить. Она будет прекращена». Боль улыбнулась, высоко оценивая его гневную решимость. «Как? Моя мать Кокена находится в своей жаркой пещере под страхом смерти. Ей не выдержать соперничество с миньонеткой. Как ни одной нормальной женщине», — согласилась Боль с легкой гордостью. «Но при чем тут...» На мгновение я подумал, а что, если бы они сразились между собой? Тогда одна из них убила бы другую, и проблема... не была бы решена. Кокена не сражалась, хотя и умеет это делать. Вместо этого она пошла на компромисс и обрела больше, чем могла бы потерять. Компромисс трудно дается миньонетке. «Хтон хотел использовать меня, как и ты», — сказал Орло. «У меня есть ценные качества, проистекающие из жизни и смерти. Теперь нужно воспользоваться ими. От этого зависит судьба нашей галактики». «По-моему, тебе лучше отдохнуть. Тебя ослабили яд саламандры и потеря крови, которую мне пришлось выдавить». Орло глянул на свою ногу, соднящую, с онемевшими пальцами. Миньонетка обмотала ее тряпкой, оторванной от своей военной формы. В сущности, она сделала все очень быстро и умело. Досада такой способной не была. Между отдельными миньонетками существовали различия, и Боль во многих отношениях была ценнее. Они повернули за угол и обнаружили перед собой Химеру. Оба мгновенно ее узнали, хотя никогда прежде не видели. Птицеобразная и злобная, она парила прямо перед ними. Испуганные камнетески остановились. «Отто!» — произнесла Боль. «Эту не обхитрить. Но, может, мне удастся отвлечь ее, а ты схватишь ее своими перчатками». «Бесполезно», — сказал Орло. «Посмотри назад». «Нет нужды, я все чувствую. Еще одна химера. И еще несколько в примыкающих туннелях. Мы в ловушке».